Третья сказка карлика Буль-Буля. Откуда взялись пузыри? Убегая из города, правитель Топус I даже не успел захватить с собой своего сына, которого тоже звали Топусом, и сестру, старуху Тимофаус. Они остались жить среди горожан. И никто не причинял им зла. Но старуха была недовольна тем, что ей, знатной даме, и племяннику, наследнику правителя, приходится жить как простым горожанам. Целыми днями она хныкала о добром старом времени, о дворце, о пирах, о золотых каретах. Она ненавидела всех жителей города, но сначала боялась их, боялась высунуть нос на улицу. Потом увидела, что никто ей ничем не угрожает, осмелела и, наконец, стала для развлечения из своего окна бронить прохожих. «Изменники!» — кричала она целыми днями. «Мятежники проклятые! Чтобы вы все сдохли! Чтобы глаза ваши лопнули, чтоб у вас руки-ноги отсохли!» Прохожие только смеялись и проходили мимо. А кому было нечего делать, нарочно собирались под окошком послушать брань старухи Тимофаус. Еще позже злилась она на весь город, и Топус тоже злился. «Ладно, — говорил он, — я им всем покажу». Но что он мог такое особенное показать? Он ловил соседских собак и поджигал им хвосты. Он протягивал поперек улицы веревку, чтобы прохожие спотыкались и падали. Он влезал на крыши соседних домов и затыкал домовые трубы промасленным тряпьем. А потом сваливал все на кого-нибудь из других мальчишек. И тому здорово влетало ни за что. А Топус веселился. Все сходило ему с рук, пока его однажды не поймали, когда он пытался повесить соседскую кошку. Тут ему досталось за все разом. И никто из ребят больше не хотел с ним водиться. Не стоило выходить на улицу. К нему или поворачивались спиной, или принимались дразнить. И неизвестно, что было хуже. Оставалось одно. Сидеть в угрюмом, темном доме со злой теткой и пускать мыльные пузыри. Топус пускал пузыри и скучал. Тетка тоже скучала. И становилось все злее день ото дня. «Ничего», — скрипела она, глядя в темный угол, «будет еще на нашей улице праздник». Это она просто себя утешала, потому что знала в точности, что никакого праздника не будет. Но чем она, старая и злющая, может насолить целому народу? Ведь ничем, а уж так насолила бы, если бы могла. Но тетке вдруг нечаянно повезло, и принес ей удачу не кто-нибудь, а ее племянник Топус. И даже не Топус, а его мыльные пузыри. Эти пузыри у него обыкновенно получались тяжелые, серые. Слишком мало света было в доме. Пузыри не хотели подпрыгивать и летать. Они лениво доплывали до полу и лопались, оставляя мокрые пятна. И один единственный раз он выдал удачный пузырь, легкий, блестящий, переливчатый, как радуга. Потому что как раз в эту минуту солнечный луч вошел в запаленное оконце и дотронулся до пузыря. Пузырь сорвался со стеклянной трубки, подпрыгнул к потолку, пролетел через комнату и с тихим звоном ударился об пол. Он не лопнул, и когда Топус схватил его, он увидел, что это не пузырь, а прозрачный шар из тонкого стекла. В середине шара плясала сверкающая огненная пушинка. «Тетка!» — закричал Топус. «Тетка, иди сюда!» Прибежала тетка. Она жадно схватила прозрачный шар, рассматривая огненную пушинку. «Это волшебная искорка!» — сказала она. «Только раз в жизни она попадает человеку в руки. И мне тоже один раз она попалась. Ох, какое платье я заставил ее шить мне к придворному балу!» Все полопались от зависти. «Какая же я была глупая! Ведь с этой искоркой можно добывать даже живую воду!» «Хочу живой воды!» — сказал Топус. «Будет живая вода!» — сказала тетка. Она разбила шар, поймала огненную пушинку и бросила ее в кувшин с водой. Пушинка заскользила по поверхности все быстрее, быстрее, чертя огненные круги. Над кувшином поплыл легкий порог. «Живая вода готова», — сказала тетка. «Пей, и станешь бессмертным. Только не пей слишком много», — добавила тетка. «Иначе ты больше не будешь расти и навсегда останешься мальчишкой». Но Топус не послушался. Он решил, что тетка боится, как бы ей самой не осталось мало живой воды. И он пил, пока вода не полилась у него через нос. Тогда кувшином завладела тетка. Но и после этого воды в кувшине осталось немало. и там по-прежнему золотой мушкой велась и сверкала волшебная искорка. «Тетка», — сказал Топус, — «мы повесим на нашем доме вывеску, на котором будет написано «Аптека». Мы разольем живую воду в бутылочки и начнем их продавать. На каждой бутылочке длинная надпись по латыни. Принимать перед едой по столовой ложке 3 раза в день. Ох, сколько денег мы с них слупим, тетка! Они станут очередями в целые улицы, но мы будем продавать не каждому. Нашим врагам ничего не достанется, ни капли. Правильно, тетка?» «Ты дурак», — сказала тетка. «Ты хочешь, чтобы еще кто-нибудь стал бессмертным? Нам не нужна живая вода, нам нужна мертвая вода». «Кто будет покупать мертвую воду?» — сказал удивленный Топус. «Никто», — сказала тетка. «И не надо, мы и так завладеем всем городом». Она выловила искорку из кувшина, бросила ее в большую бочку, наполненную водой, и сказала: «От искорки бывает живая вода, а от ее пепла – мертвая. Пусть искорка погаснет». И погасла огненная пушинка, нечаянный подарок солнечного луча в большой бочке, от которой пахло плесенью и огуречным рассолом. Так в городе удивительных чудес появилась бочка мертвой воды. И вот что из этого получилось. Уже через день все газеты города вышли с такими заголовками: «Среди бела дня ужасное преступление, убийство на улице волшебной лампы, преступники скрылись». Никто не знал, что виновницей загадочного преступления была тетка Тимофаус. Накануне в полдень она шла по малолюдной улице волшебной лампы. Ей встретился только один прохожий. Он не захотел поздороваться. Тетка глянула по сторонам. Поблизости никого не было. И тогда она плеснула в лицо встречному мертвой водой из бутылочки, а потом, не оглядываясь, пошла дальше. Наступил новый день. Горожане расхватывали газеты, в которых не нашли почти ничего нового. Заголовки кричали: «Преступник не найден! К чему приводит бездействие? Городская стража играет в кости!» Но одна газета вышла с запозданием. Она задержалась из-за небольшой заметки, которую напечатали на первой странице. Заметка называлась «Таинственный яд». В ней было рассказано о том, что городские власти хотели пока удержать в секрете. Все, кто хоть раз прикоснулся к одежде убитого, погибли. Это были стражники и врачи. Доступ в городскую больницу поэтому запрещен. Больных оттуда выносят через окна. Помещение решено сжечь. А на другой день в газетах появился новый страшный заголовок: «Эпидемия неведомой болезни». Вот одна из заметок, напечатанных под этим заголовком. На Южном острове распространилась эпидемия неизвестной болезни. Установлено, что так называемое убийство на улице волшебной лампы было лишь первым случаем загадочного заболевания. С тех пор имел место еще ряд подобных случаев в окрестностях той же улицы. Рекомендуем жителям Южного острова не выходить из домов без крайней необходимости. Продукты питания будут доставляться на дом на бегающих тележках. Не пейте сырой воды, никакой паники. Спокойно и решительно встретим неведомую опасность. А виновница всех бед, тетка Тимофаус, даже чуть-чуть помолодела от радости. Еще бы, ведь сколько злости у нее накопилось на весь мир, пока она сидела взаперти в мрачном темном доме и ждала случая отомстить. Она без устали придумывала новые ловушки для своих недругов и потом, хихикая, рассказывала Топусу, как они поскальзывались на лужах мертвой воды, пролитой перед их дверьми. Топус тоже хихикал и называл имена все новых врагов. В основном окрестных мальчишек, которые не хотели с ним играть. Вместе с теткой он составил длинный список всех, кого надо было предать казни. И опять тетка выходила ночью на улицу, смачивала мертвой водой дверные ручки, плескала ее в форточки и слуховые окна. «Пусть они как следует испугаются», — сказала она Топусу. «А потом я заставлю их объявить меня великой правительницей города удивительных чудес. Вот тогда они у нас попляшут». Топус помрачнел. «Я сам хочу стать правителем этого города», — сказал он. «После меня», — сказала тетка. «Но ты же никогда не умрешь», — с грустью ответил Топус. «Зря я дал тебе живой воды». Тетка закатила ему оплеуху и перестала с ним разговаривать. Топус надулся и сказал себе, что тетке это даром не пройдет. Когда-нибудь, когда он подрастет. Он ушел в другую комнату, насыпал в кружку немного мыльного порошка, плеснул в нее воды, взял стеклянную трубку и принялся выдувать мыльный пузырь. Задумавшись, он не сразу заметил, какой странный пузырь у него получается. На тонкой блестящей пленке появились плоские, будто нарисованные, глаза, уши и рот. Только носа не было. Но вот пузырь сорвался с трубки, и нос появился тоже. Пленка затвердела. Она перестала быть прозрачной. Пузырь превратился в круглую человеческую голову. Голова сказала: «Здравствуй, хозяин! Сделай мне, пожалуйста, еще туловище, руки и ноги». «Кто ты?» – в ужасе спросил Топус. «Я твой пузырь», – сказала голова. «Ты растворил мыльный порошок в живой воде, и вот я ожил». И правда, Топус по ошибке плеснул в стакан живую воду, которая оставалась в кувшине и о которой он совсем забыл. «Лопни», – сказал он пузырю, – «я боюсь тебя». «Не бойся», – сказал пузырь, – «ты меня оживил, и я стану верным твоим слугой, когда у меня будет туловище, руки и ноги. Я мигом научусь любому делу и выполню все, что ты захочешь приказать». Топус подумал и сказал: «Хорошо». Он был вовсе не прочь иметь собственного слугу, который одевал бы его по утрам и вместо него умывался. Поэтому он выдал новый большой пузырь, туловище, и посадил на него голову. Перед ним стоял человек, похожий не то на снежную бабу, не то на Ваньку-встаньку. Два маленьких пузыря, пристроенные с боков, вытянулись и стали короткими толстыми ручками. Еще два пузыря превратились в короткие толстые ножки. «Я готов», — сказал пузырь. «Что прикажешь?» «Иди поколоти мою тетку», — приказал Топус. «Она сегодня дала мне затрещину». И пузырь отправился колотить тетку, которая вовсе этого не ожидала. Поколотив ее, он вернулся и спросил: «Чего ты еще хочешь?» «Красных петушков на синих палочках», — сказал Топус. «Новые сапоги и еще я хочу стать правителем города удивительных чудес». «Когда ты станешь правителем, у тебя будет сколько хочешь. Новых сапог и целые горы красных леденцов», — сказал пузырь. «Только потерпи. Надо выдуть побольше таких пузырей, как я. Очень много. Целое войско. Тогда мы захватим город силой». «Правильно», — сказал Топус. «Начинай». И пузырь принялся выдавать других пузырей, одного, другого, третьего. И каждый новый пузырь, едва встав на короткие толстые ножки, кланялся Топусу, говорил: «Здравствуй, хозяин!» И принимался помогать первому пузырю выдавать все новых и новых пузырей. Скоро пузырями заполнился весь дом, и тогда Топус задумался: «Если так продолжать, то горожане все увидят и поймут. Нет, готовить войско нужно в тайне, чтобы никто об этом не знал». В ту же ночь он, вместе со слугами-пузырями, захватив с собой тетку, потихоньку удрал из города и скрылся в диких неведомых землях, в неприступном подземном дворце Топуса Первого.